Император Александр как будто забыл про лицей, которым он так интересовался при его открытии. Александру было не до того. С начала 1812 года он готовился к оборонительной войне с Наполеоном. Лицеисты жадно следили за ходом событий. Русские войска стояли на западной границе. В июне 1812 года Наполеон с огромной армией без объявления войны перешел Неман и вторгся в пределы России с намерением отрезать армию Барклая де Толли от армии Багратиона. Барклай де Толли Михаил Богданович, 1761-1818 годы, князь, российский генерал-фельдмаршал. В Отечественную войну 1812 года главнокомандующий 1-й армией, а в июле-августе практически всеми действующими армиями. Багратион Петр Иванович, 1765-1812 годы, князь, российский генерал от инфантерии в 1809 году. В Отечественную войну 1812 года командовал 2-й армией, смертельно ранен в Бородинском сражении. Началось великое отступление 200-тысячной русской армии перед 600-тысячной армией Наполеона. Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской, пишет в своих воспоминаниях будущий декабрист Пущин. Приготовилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время классов. Среди уходивших на войну были знакомые, друзья, родные. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Ни одна слеза тут пролита, стыдливо признается Пущин. Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Реляция — донесение обычно о боевых действиях. Кашанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов. Читались на перерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях. Многие не понимали, почему Барклай де Толли, соединившись с Багратионом, продолжает отступать. Назначение Кутузова главнокомандующим, Бородинская битва и странный, загадочный пожар Москвы, все это волновало воображение поэта. Кутузов Михаил Илларионович, 1745-1813 годы, светлейший князь, фельдмаршал, русский полководец. Эпоха была не бедная грозными событиями. И вот растаявшая в полях России наполеоновская армия бежит лениво преследуемая русскими. Однако к лету 1813 года Александр ведет русские войска в Европу, создает новую коалицию. Под Лейпцигом происходит страшная битва народов. Наконец, весною 1814 года во главе союзных войск Александр вошел в Париж. Новая коалиция в борьбе с Наполеоном, имеется в виду заключенный в Париже 26 сентября 1812 года союз между Россией, Пруссией и Австрией, получивший название Священного Союза. Битва народов. Лейпцигское сражение, получившее название «Битва народов», произошло с 1 по 7 октября 1813 года между союзными русскими, австрийскими, прусскими и шведскими войсками и армией Наполеона I. В нем участвовало свыше 500 тысяч человек. Наполеоновская армия была разгромлена, что привело к освобождению Голландии и Германии и распаду Рейнского союза, объединение 36 германских государств под протекторатом Наполеона I. Патриотизм молодых дворян, учившихся в лицее, получил удовлетворение. Даже в 1825 году Пушкин, не любивший Александра, в лицейскую годовщину в плену ссылки поминает его великодушно. «Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей». «Простим ему неправое гонение» из стихотворения «19 октября 1825 год». В марте 1814 года неожиданно умер добродушный Василий Федорович Малиновский. Лицей остался без директора. Пушкин, в числе прочих лицеистов, провожал тело покойного. Впереди ехал отряд полицейских драгун, далее следовали воспитанники в сопровождении гувернеров и надзирателей, за ними духовенство. Певчие пели, что полагается, профессора шли по сторонам гроба. У царско-сельской заставы протопресвитер Музовский отслужил панихиду. Лицеисты простились здесь со своим директором. Только 5 из них провожали тело его до Большого Охтинского кладбища в Петербурге. Среди этих 5 был, по-видимому, Пушкин. По крайней мере, впоследствии Штакеншнейдер рассказывала, что Пушкин и ее отец, сын покойного директора, поклялись вечной дружбе на свежей могиле Василия Федоровича Малиновского. Штекеншнейдер, внучка Василия Федоровича Малиновского, ее мать Мария Ивановна Пущина, умерла не ранее 1856 года, сестра Ивана Ивановича Пущина. Дружба эта в самом деле продолжалась до конца жизни поэта. Малиновский ничем значительным не отметил своего 3-летнего управления лицеем, но и худого про него никто не мог сказать ничего. Он был одним из тех администраторов-педагогов, которые думают, что самое лучшее — как можно меньше управлять и руководить, и что все устраивается само собою. После его смерти, однако, в течение 2 лет, до марта 1816 года, когда Энгельгард вступил в должность директора, в лицее было настоящее безначалие, как пометил Пушкин в своей программе воспоминаний. В эти годы беспорядок был немалый. В 1814 году, 5 сентября, Пушкину, Малиновскому и Пущину вздумалось устроить гоголь-моголь. Приятели угощали товарищей. Ром подействовал на некоторых неопытных гуляк, донесли начальству и ненавистный лицеистам Гауэншильд, временно исполнявший обязанности директора, донес, в свою очередь, о преступлении министру Разумовскому. Ленивый граф не поленился на этот раз приехать из Петербурга в лицей, вызвал к себе Пушкина и его приятелей и сделал им строжайший выговор. Конференция профессоров приговорила юных преступников 2 недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, что и было исполнено. Наказание это как-то не вяжется с лицейской вольностью. Пушкину в это время было 15 лет, а Малиновскому уже 19. Кроме того, имена провинившихся были занесены в черную книгу. И это могло бы иметь последствия при выпуске из лицея, если бы Энгельгард не предложил конференции профессоров предать забвению этот случай.